Глава 22. Мирон. Прихожу в себя медленно, будто выбираясь из вязкого сна. Сквозь полузакрытые веки чувствую, как солнце уже настойчиво бьет рыжими лучами прямо в окна. В голове неприятный гул, все тело ломит, словно меня очень долго били. Осторожно открываю глаза и осматриваюсь. Оказывается, я лежу посреди кабинета, прямо на холодном полу. Стул откинут назад, стол сдвинут, сумка валяется рядом. Ящики стола открыты, бумаги разбросаны. Сердце тревожно сжимается. Резко хватаю ее обеими руками, лихорадочно вытряхиваю содержимое. Но телефона там нет. Блять. Оглушаю тишину сдавленным рыком, ощущая панику и бессилие одновременно. Голова раскалывается. Кажется, что кровь вот-вот прорвет сосуды в висках. Закрываю глаза снова, морщась от боли, стараясь прогнать отвратительное ощущение тяжести и страха. Иришка. Наверняка дело рук Носова. Ублюдок. Из последних сил поднимаюсь на дрожащие ноги. Во рту отчетливый привкус металла. Осторожно прикасаюсь языком к губе, понимаю. Рассечена. Проклятье. Ковыляю к выходу, толкаю дверь и... Ничего. Не поддается. Собираю в кулак все силы и бросаюсь искать ключи. Нету. Получается, меня заперли здесь без связи и возможности выбраться? Твою ж мать! Ладно, где наш не пропадала? Терять нечего. Пересиливая слабость, тяжело сажусь на край стола, стараюсь сосредоточиться. Что предпринять? Попробовать взломать замок или есть иной выход отсюда? Взгляд сам натыкается на окно. Подбегаю, дергаю за ручку. Намертво. Чёртово окно тоже не поддается. «Да что за херота такая?» Вой вырывается из горла сам по себе. Я уже ломаю ручку, не осознавая этого. И в этот момент вижу ее, Иришку. Прямо напротив выхода. У черного лимузина стоит моя девочка. Все внутри сжимается в ледяной ком. Холодный, тяжелый. Страх стягивает горло. «Беги!» Ору, срываясь на хрип. «Ира, убегай оттуда, слышишь?» Но она не слышит, не оборачивается. Бью кулаком по стеклу, беспомощно, иступленно, как зверь в клетке. Смотрю, как Носов хватает ее и грубо заталкивает в машину. «Сука! Дерьмо! Но почему она не убежала?» И тут до меня доходит. Он же мог наговорить что угодно, что я ее бросил, что уехал один. Или что-то еще, такое, от чего сердце останавливается. Она только-только начала доверять мне. Нет, нельзя позволить ему ее забрать. Моя девочка нуждается в защите. Я обязан вытащить ее оттуда любыми. Я обязан вытащить ее оттуда любыми способами, даже если придется выбить это чёртово окно. Нужно срочно придумать способ выбраться отсюда. Немедленно! Я мечусь по кабинету, точно раненый зверь. За окном садится солнце, и ночь медленно накрывает город темным покрывалом. Она, моя девочка, сейчас там одна с этим садистом, а я здесь, беспомощный, ничего не могу сделать. Или все-таки могу? Внезапно отчаяние сменяется резким приливом адреналина, жгучим и стремительным. Я уже не чувствую боли в сбитых в кровь кулаках, только яростную решимость. Дверь не поддалась. Значит, есть окно. Третий этаж. Высота приличная, можно и кости переломать. Но выбора у меня все равно нет. Хватаю стул с коротким замахом, швыряю его в стекло. Осколки с оглушительным треском разлетаются во все стороны, и на мгновение воцаряется тишина. Затаив дыхание, прислушиваюсь. Может, охрана услышит? Придет? Высовываюсь в окно и вижу. В их будке даже свет не горит. «Бездельники, блять!» — вырывается хриплый шепот. Взгляд падает вниз. Высота заставляет сердце ёкнуть. Но вот карниз... Он достаточно широкий. Кажется, по нему можно спуститься. Страшно. Очень страшно. Но я должен. Ради Иришки, моей сладкой девочки, я это сделаю. Вдыхаю поглубже и вылезаю в оконный проем, засыпанный битым стеклом. Осколки впиваются в ладони, но эта боль — ничто по сравнению с тем, что творится у меня в душе. Ногой нащупываю карниз. Сердце колотится где-то в висках, готовое выпрыгнуть наружу. Шаг. Еще шаг. Прижимаюсь к холодной стене, словно пытаясь слиться с ней. Внезапно нога срывается. Из груди вырывается хриплый стон. Я инстинктивно впиваюсь пальцами в небольшую неровность между кирпичами, чувствуя, как кожа сходит с подушечек. Сердце замирает, а потом начинает колотиться с такой бешеной силой, что трудно дышать. «Твою мать!» — шеплю себе под нос, заставляя дрожащие ноги двигаться дальше. Еще один шаг. И еще. Руки немеют от напряжения. «Мне пиздец страшно!» Но желание спасти мою Иришку толкает вперед. В глазах уже темнеет. В середине пути я снова оступаюсь. Отчаянно машу руками, пытаясь поймать равновесие, и чудом нащупываю водосточную трубу. Ледяное железо впивается в ладонь, но спасает меня от падения. Ух! Ухмыляюсь, ощутив прилив адреналина. Бодрит. Собрав всю волю в кулак, делаю последний рывок, почти не помня как. И, наконец, сползаю на землю. Падаю на колени в колючие кусты под окном. Ноги подкашиваются, тело трясется от перенапряжения. Я задыхаюсь, а в ушах стоит оглушительный звон. Но времени нет. Резко встаю, выбираюсь из кустов. Так, у меня ни денег, ни телефона. И тут передо мной тормозит спортивная тачка, которую я видел тем вечером. «Отец повез ее к нам домой!» — кричит Носов-младший. «Запрыгивайте, Мирон Генрихович!» Удача пришла, откуда не ждали. Без сомнений ныряю на пассажирское сиденье, пристегиваюсь. «Ты вовремя, Денис. Знаю. Он дает по газам. И мы спешим спасать наших девушек. Моя правда наверняка меня ждет, а вот Носову-младшему точно предстоит долгий путь по завоеванию сердца Мурзиной. Бедняга. Мы несемся по ночному городу, не соблюдая правил. В бардачке есть антисептик», — хмыкает Денис. «У вас все руки в крови». «И правда». «Спасибо». Беру перекиси, обрабатываю раны. Мы съезжаем на грунтовую дорогу, разделяющую лес на две части. Я запрещаю себе думать о плохом. Мы спасем Иришку. Внезапно Носов бьет по тормозам, а на дорогу выскакивает моя Ира, вся белая, как мел. Выкатываюсь из машины. «Ты?» Она во все глаза смотрит на Дениса. «Мирон? Мирон!» Моя малышка бросается ко мне в объятия. А я улыбаюсь, как дурачок. «Моя милая, не плачь, я рядом».